В настоящий момент проблемно использовать обе руки и обе ноги одновременно при нескольких педалях и двух джойстиках вместе с кнопками на рукоятках. В некотором роде он сильно похож на экскаватор. Это я тоже могу улучшить, но так было проще и работает отлично. «А что насчет хвоста?» – выкрикнула Митида. В голосе ее звучало веселье. «Ну, если своего не имеется», – рассмеялась Кейп. «Она и правда использовала собственный для контроля хвоста меха. У вас для него есть пара контроллеров под большой палец. Потребуется практика, но, думаю, использовать его смог бы кто угодно. Большую часть работы делает бортовой компьютер». «Ну ладно, это основная мысль». Она заставила мех сделать пируэт на одной ноге, затем попрыгать, наклониться вперед, потом присесть так, что основной корпус почти коснулся земли, а ноги выгнулись вперед по сторонам. Убрав заодно руки, тот стал на удивление компактным, достаточно маленьким, чтобы влезть в грузовой контейнер среднего размера 17. Есть движки малой тяги для подводных операций. Могут выдавать порядка 40 узлов 18 под водой. Летную систему я пока не устанавливала. Летную систему? Потрясенно переспросил Динни. Линда перегнулась через борт и усмехнулась ему. Разумеется, всем нужен летающий шагающий строительный мех, который умеет плавать. А, ну конечно, о чем я думал? Вопросил мистер Эйберт вслух, покачав головой. Многие из присоединившихся рабочих зафыркали. И тут еще пара штучек. Продолжила технарка. «Скажем, работаете вы на том кусище корпуса вон там, одна из механических рук пришла в движение, и 18-дюймовый палец указал на здоровенный фрагмент корпуса танкера, лежавший на земле в 50 футах от них, готовый к разрезанию и погрузке в поезд. Подняв меха в полный рост, Кейп подвела его к куску металлолома. Вы захотите его порезать, поскольку он великоват и не влезает». Мех нагнулся, ухватив сбоку кусок стали 20 на 30 футов толщиной в 2 дюйма, и плавно подняла его вертикально. Обычно вы бы использовали автоген или газовый резак, но с этой штукой вы можете сделать либо это. Развернула она сегментированный хвостовой придаток и зажгла плазменный резак на конце, извергший 10 футов ослепительно-белого пламени. Проведя им поперек куска лома посередине, пилот спора разрезала его пополам. Расплавленный металл стекал на землю в фонтане оранжевых искр. Отбросив один кусок, она подняла второй, поменьше, одной рукой, оперируя рычажком, который заставил руку согнуться по пути, а восьмифутовый клинок из ЭВМ выскользнуть из запястья. Повернутый кромкой, он совершенно исчезал из виду. Сауриал предложила его в качестве полезного инструмента, в сущности, он ничем не отличался от тех, которые носили Митида и Анта. Те были короче, чтобы точно помещаться в пальцах, повторяли когти, однако обычно были втянуты. Махнув клинком сквозь сталь, технарка проводила с грохотом рушащийся на землю конец. Кромка среза блестела, либо это. Убрав клинок, она подхватила второй конец куска стали, теперь примерно 4 футов в поперечнике и 15 в длину, и скатала словно кусок картона. Сминаемый металл громко застонал, и, подняв одной рукой получившийся в результате комок, метнула из-под руки в ближайший пустой вагончик для лома, довольная и испытывающая тень облегчения от того, что он приземлился точно внутрь с первого броска. Вагончик затрясло от удара, по двору разнесся ляск. Крутанув мех на месте, Линда наклонила его, чтобы посмотреть на зрителей. Все уставились на нее, затем перевели взгляд на вагончик. Прошло добрых 30 секунд, прежде чем они начали хлопать. Преимущество плазменного резака в том, что он достигает примерно 30 футов, однако клинок быстрее и аккуратнее на ближних дистанциях. Итак, кто хочет попробовать? Все руки в ее поле зрения взметнулись вверх, включая Сауриал, всех штурмовиков СКП, Тейлорса и Мейденни. Линда широко ухмыльнулась. Единственной, кто не поднял руку, была Митида, ухмыльнувшаяся и пожавшая плечами в ответ, когда Линда посмотрела на нее. Вид у ящерки был веселый, а ведь она даже не упомянула про системы стелса, или вспомогательные точки монтажа для навесных модулей, или четырехногий режим для скорости, или любую из прочих крутых штук, которые держала в уме, пока что. Не думаю, что вашему технарю будут задавать вопросы, кроме и сколько таких можно получить. Когда она дойдет до проверки мощности, немного заторможенно произнес сержант Фокстон, разглядывая несущийся через двор мех конструкции Виктуры с одним из операторов тяжелых экскаваторов за пультом, лицо которого расплылось в усмешке. Некоторые из докеров сидели в этой машинерии, как будто родились там, доказывая качество работы технаря-кошки. Марк кивнул, наблюдая со скрещенными руками, не обращая внимания на высыхающую на волосах жижу из сдерживающей пены и растворителя. «Похоже, она в этом но хороша», — произнес он. «Я был не совсем в курсе, что она делает, но что это будет впечатляюще, уверенности тоже хватало, раз уж участвует Сауриал и Митида. И они это сделали за, сколько, где-то 3-4 дня», — с по-прежнему ошарашенным видом уточнил гость. «Насколько я знаю, в смысле, думаю, она какое-то время это обдумывала, и знаю, что неделю назад было заказано дофига всего, вроде как электроники и тому подобного, но они же сделали корпус и большую часть механики с нуля». Марк проводил взглядом меха, очередной пилот которого перемахнул состав сломом, приземлился с другой стороны под мощный хруст, развернулся на одной ноге и припустил в другом направлении. Толпа орала и выла, выкрикивая его имя, а коллеги по работе ржали как сумасшедшие. Совершенно внезапно она заимела кучу друзей. «Да уж вижу», — иронично прокомментировал собеседник, и в изумлении покачал головой. «Господи, если она может сделать такое настолько быстро, что же сможет, если дать время подумать? Вообще без понятия. Однако держу пари, мы это узнаем», — усмехнулся Марк. «Будет весело. Директор будет обескуражена». «Остановимся на обескуражена», — пробормотал под нос сержант, посмотрел на часы и пожал плечами. «Прошу прощения, надо отзвониться, мы уже никак не успеваем вернуться вовремя. Собираетесь задержаться, пока не дождетесь своей очереди?» Чуть заметно ухмыльнулся Марк. Собеседник ухмыльнулся в ответ. «О, определенно. Уверен, директор Пикгат хотела бы, чтобы я, в интересах безопасности, понимаете ли, представил в своем докладе полную оценку Союза. Разумеется, в самом деле, совершенно разумно. Вы всего лишь исполняете свой долг. Именно. Меня всегда учили, что хороший солдат способен проявить инициативу при необходимости», покосился на безопасника Фокстон, и они оба рассмеялись. «Я вернусь через пару минут». «Конечно, можешь не торопиться», — улыбнулся Марк, помахав меху, который теперь жонглировал тремя полутонными глыбами стали. Сама Виктура уставилась на это в восхищении. «Похоже, эти ребята никуда отсюда не денутся какое-то время». И сержант отошел, снимая с ремня служебный телефон, а Марк терпеливо ждал очереди вместе со 150 своими ближайшими друзьями. Подъезжая к воротам, Рындалл озадаченно огляделся. «А где охрана?» — поинтересовался он. «Обычно они бы углядели нас за полмили». Ответа от приятеля не последовало, так что бывший злодей повернулся к нему и проследил за взглядом расширившихся глаз. «Чтоб меня!» — прошептал он. «Это что-то новенькое. Хочу себе такой!» — голос Кевина был полон зависти. «Серьезно, правда хочу такой!» «Я тоже!» — отозвался Рындалл, не отрывая взгляда, и спустя минуту принялся сигналить. «Давайте, парни, впускайте нас», — крикнул он в окно. «Мы тоже хотим поиграть». София, чувствующая разом усталость и подташнивание из-за боли, полыхавшей в запястье, наконец решила, что надо поесть чего-то посущественней, не говоря о том, чтобы оторваться от руля. Она ехала всю ночь и большую часть дня за ней всего с несколькими короткими перерывами на полчаса-час тут и там. Вдобавок общий объем кофеина, который потребила беглянка, начал напоминать о себе легкой тахикардией, что сбивало с толку, хотя она была в курсе такой возможности, и совершенно бешеной головной болью, на которую прихваченные обезболивающие почти не оказывали эффекта. В своем рывке она пока что украла 9 автомобилей и один пикап, в котором сейчас и находилась. Всякий раз, как меняла машины, девушка также снимала с очередной номера и ставила на новую. Так у любого преследователя будет уйма работы, чтобы проследить ее в устроенном бардаке. Не говоря о том, что она внимательно отслеживала и брала машины, которые точно не использовали постоянно, чтобы удостовериться, что об угоне не доложат слишком быстро. Почитав как-то о предсказателях, девушка к тому же примерно каждые 40 минут бросала монетку, чтобы решить, куда ехать помимо общего направления на подальше. Из того, что беглянка знала, это скорее всего нахлобучит любую реальную возможность отследить ее, используя парачеловеческие силы, по крайней мере на время. София намеревалась использовать любые нюансы, какие могла нащупать. В итоге на карте отрисовался бы совершенно сбивающий с толку зигзагообразный узор с минимумом реальных указаний, куда она направляется. Она и сама этого не знала. Ни один раз беглянка возвращалась по своим следам или внезапно оказывалась под прямым углом к предыдущему направлению. Сейчас, насколько она могла судить, София находилась где-то примерно в окрестностях Питтсбурга, со стороны Кливленда. Выбросив все телефоны, кроме одного одноразового, который, она была уверена, не отслеживался, поскольку был все еще в упаковке, и воздерживаясь от использования карт GPS, чтобы у сторонних сил не было и шанса как-то их отследить, девушка была вынуждена вернуться к бумажным картам. К сожалению, с опытом чтения карт у нее было не очень, так что София была не совсем уверена относительно своего текущего местоположения. В любом случае, это было в плюс, поскольку так становилось еще менее вероятно, что кто-нибудь еще разберется, где она или что делает. «Скоро надо будет достать еще телефонов», – подумала беглянка, добавив пункт в растущий список в уме. Она добыла хороший охотничий нож в свой последний налет, в маленьком городе в паре сотен миль позади, вместе с полным ящиком сухпайков и еще одним маленьким пистолетиком. Пусть героиня и не имела обыкновения пользоваться стволами, она прошла соответствующий курс СКП по основам использования огнестрела и была уверена, что сможет подстрелить кого-нибудь при необходимости, по крайней мере в упор. Арбалет-пистолет она предпочитала по причине практически полной бесшумности, однако он при том довольно сильно выделялся, да и боеприпас достать было сложнее. Пули, с другой стороны, добыть можно было почти где угодно. Это ведь США. Штатное оружие СКП, которое она сперла по пути наружу, было последним резервом. София была более чем уверена, что они имеют обыкновение сохранять записи по баллистике на все свое вооружение, так что при необходимости проследить их будет куда проще. Если кто-то обнаружит использованный патрон, который можно связать с арсеналом СКП ВСВ, это была бы неопровержимая улика. Запасы наличности увеличились практически до 25 тысяч долларов, беглянка заодно вычищала все оставшиеся деньги из касс магазинов, которые грабила. Те, что побольше, опустошали денежные ящики каждый вечер, но в большинстве мелких в глуши этим, по видимости, не озабочивались. Она также отыскала один банкомат на отшибе, к которому подошла сзади, подальше от вероятных камер, и просто просунула руку внутрь в фазе и вытащила все купюры. Кража заняла считанные секунды. Сбавив ход, поскольку началась чуть плотнее застроенная зона среди деревьев и холмов, София сонными глазами читала знаки и искала что-нибудь подходящее. Заметив придорожный мотель с прилагающимся кабаком, девушка пожала плечами и включила поворотник, съехав с дороги на гравий парковки. Сбоку комплекса стояло полдюжины больших тягачей вместе еще с несколькими машинами и парочкой грузовиков поменьше, припаркованных ближе к зданию. Вырубив двигатель, она активно потянулась и потерла зад, убивавший ее после сидения на бугристом сидении в течение стольких часов. «Эти машины лучше не брать», — подумала беглянка, выглядывая в серые сумерки. «Слишком очевидно. Можно подыскать что-нибудь в следующем городке». Вынув ключи из зажигания, она проверила пистолет, упрятанный в куртке, которую она тоже позаимствовала вместе с нынешней одеждой, затем вылезла и заперла грузовичок. По дороге к главному входу она поглядывала по сторонам, слегка морща носик от сомнительной атмосферы этого местечка. Оно определенно знавало лучшие времена и повидало до черта делишек. Как бы то ни было, тут можно было немного передохнуть, разжиться нормальной едой и спланировать следующий этап грядущего триумфального возвращения к Брактон-Бе и ее судьбе. Направившись к столику позади обшарпанного ресторанчика, София присела, взяла меню и начала его штудировать, не заметив лысеющего дальнобойщика в бейсболке, осторожно, но пристально наблюдавшего за девушкой с момента, как та вошла. Глава 219. Забеги и тазеры. Аспект Тейлор Сауриал уселась на сиденье Михалинды, довольная тем, что они сумели спроектировать такое, которым мог бы пользоваться как обычный человек, так и кто-то вроде нее, с менее стандартными очертаниями тела. Можно было настроить доступность для хвостов и подвинуть достаточно, чтобы ее немного иначе устроенные в этом облике ноги также нормально помещались. Хотя все детали делала она, это был первый раз, когда она в него села, в прошлый раз, когда она его видела, эта штука пребывала в полуразобранном виде на одном из верстаков мастерской Линды. Также оно прекрасно подходило ей же самой в базовом облике, или Эми, если на то пошло, но второй аспект она некоторое время назад развеяла, когда заслышала приближение грузовика Кевина и Рэндалла. Полудемону хотелось поразвлечься со своей телепортационной многоаспектной способностью, о которой те пока не знали. Если бы тут торчало две ее, Это сдало бы весь расклад. Тот аспект уже побывал в мехе, затем отпросился пока с дальнейших покатушек под предлогом необходимости зайти по делу в офис ОСП. А едва пройдя через двери офиса, девушка позволила ему испариться, а они с Варгой оба сконцентрировались на втором. На данный момент почти половина присутствующих опробовала машинку, и все умудрялись вполне прилично рулить, поскольку на самом деле большинством мелких движений управляли бортовые процессоры. Часть водителей тяжелой техники оказалась невероятно хороша в этом после считанных минут экспериментов, в равной мере впечатлив ее и Линду. Один был даже лучше самой Линды, что они были очень рады обнаружить. Он практически умолял их о возможности опробовать следующую версию. «Как можно скорее, пожалуйста». Застегнув страховочную упряжь, полудемон посмотрела на Линду, уцепившуюся рукой за борт кабины меха и внимательно наблюдавшую за ней. «Получаешь удовольствие?» – поинтересовалась она вполголоса. Принадлежащая в настоящий момент к кошачьим технарь подмигнула ей. «Просто о как, эта штука работает куда лучше, чем я надеялась. Спасибо за всю помощь. И когда можем приступить к следующей версии?» «Завтра, думаю», — хмыкнула Тейлор. «У меня на попозже есть дела, иначе я была бы рада начать обеспечивать тебя деталями сегодня. Если хочешь, можем наделать наборов деталей где-то на полдюжины. Ты разработала толковую модульную систему, пока моторы и тому подобное работают. Мы можем собрать несколько рам с двигательными системами, и ты сможешь обвесить их чем душа пожелает, а внешнюю оболочку поставим после. Это наверняка сработает», — с задумчивым видом кивнула Линда. «Надо разработать для них стандартные запчасти. Не хочу, чтобы все вышло одноразовым. Этот помог увидеть, где надо многое поменять, но я могу перерисовать чертежи и добавить все новые идеи. Это даст нам первую серийную модель. Полудюжины хватит, чтобы дать народу погонять и выяснить, что требуется поменять. Например, некоторые из этих ребят уже подсказали мне лучшие варианты размещения управления. В таком случае, дальше нам потребуется ангар для мехов», — усмехнулась Тейлор, вызвав у собеседницы ответную усмешку. «Тут полно места. Держу пари, Дин не может подыскать что-то подходящее. Для начала, думаю, гараж рядом с моей мастерской пустует. Вроде как, на сей момент в нем больше хлама, чем было в моем, но это практически только замасленный хлам. Его в любом случае скоро очистит, все грузит в поезд любой лом, какой могут найти, чтобы избавиться от него. Я спрошу его позже, можно ли его использовать. Еще надо написать для них инструкции. Людям нужны инструкции, даже если некоторые никогда их не читают. Я набросаю заметки, но написание инструкций не моя сильная сторона», — пожала плечами Линда. «Тут есть кому этим заняться, если мы удостоверимся, что у них есть вся соответствующая информация. Да и Лиза определенно может здорово помочь. Она реально хорошо управляется со словами. В любом случае, где она?» — оглянулась Линда через плечо на поредевшую, но все еще довольно большую толпу, к которой как раз присоединились Кевин и Рэндалл, уставившиеся на мех большими глазами с еще большего размера лыбами. «Где-то там объявится еще», — улыбнулась Тейлор, поглядев на Метиду, с легкой усмешкой помахавшую им. «Она тоже захочет поиграть. Все хотят, особенно эти двое», — указала она на Элита, который только что слюной не исходил. Линда повернула голову, встретилась с ним взглядом и расхохоталась. «Боже, он похож на десятилетнюю девочку, увидавшую пони», — хихикнула она. «Тогда тебе следует сделать для него такого робота». «Не шути, а то я могу», — фыркнула технарка. «Я серьезно обдумывала линейку роботизированных зверушек. Просто потому, что это возможно. Тебе определенно стоит однажды ее сделать. Я собираюсь поболтать с парнями», — добавила Линда, перехватывая руками и готовясь спрыгнуть на землю. «Развлекайся, не разбей его». «Не уверена, что смогу, учитывая, что он по большей части из ЭВМ», — рассмеялась девушка-ящер. «Не считая этого кусочка, его практически атомными бомбами бить можно», — протянула она руку, постучала по прозрачному ветровому стеклу и пожала плечами. «Когда-нибудь придется разработать что-нибудь покрепче, через что можно видеть, но пока и это работает». «Так и есть, увидимся через минуту». Женщина-кошка разжала хватку, извернулась в обратном сальто и четко приземлилась на землю, вызвав у Тейлор усмешку, после чего отошла навстречу с двумя изменившимися злодеями. Лиза с Дин не присоединились к ним, и вскоре все пятеро были вовлечены в разговор, к которому Тейлор не сочла нужным прислушиваться. «Все к твоим услугам», — сообщила она терпеливо ожидавшему Варге, отпустив контроль. «Благодарю, мозг», — удовлетворенно отозвался демон, протянув их руку к кнопке, закрывающей кокпит, и нажав. Прозрачный купол с шипением закрылся и щелкнул замком. Большая часть внешнего шума оборвалась как отрезанная. Добрая сотня общающихся и интересно проводящих время человек была на удивление громкой. «Наипревосходнейшая машина», — одобрительно добавил он. «Понимаю, отчего Зефрон божился, что гусеничный транспорт во многих случаях удобнее, однако, увидев, сколь хорошо она работает и какой мощью располагает, не вполне убежден, что он прав. Однако он сказал, что эта штука в любом случае куда круче вилочного погрузчика», забавляясь, напомнила она. «Что-то насчет власти крутизны. По мне, так очень хорошие правила». «Как и по мне», и демон, заведя меха, положил их руки на пульт, пока тот поднимался в нормальное положение для хождения на двух ногах. «Меня нисколько не затруднит заявить, что это чрезвычайно круто, и лучше оружие вроде того, что она делала для толкача», согласилась Тейлор, наблюдая, как напарник стремительно набирает скорость по двору. Огромные птичьи ступни и ноги со слабым потрескиванием, отдающимся в корпусе, расплылись в движении за ними. «Строительное оборудование гораздо полезнее для всех. Будет круто, когда сюда установят летную систему, воистину, и будет возможность добраться туда, куда он сейчас не может». Хотя таковых на удивление мало, машина была достаточно легкой, в основном благодаря конструкции из ЭВМ, позволяющей куда более изящное строение, чем современные материалы, оказывало давление на грунт немногим больше человека, по крайней мере, без груза. Твердый как камень материал, который Тейлор использовала, чтобы замостить это место, не получил от нее и царапины. Линда клялась, что ее детищу по плечу даже достаточно мягкая почва или плотный ил, с учетом встроенных систем, которые раскладывают закрылки по бокам всех когтей, чтобы распределить вес, да и в любом случае мощности более чем хватало, чтобы продраться через ил по колено. Немногое остановило бы ее, пока энергосистема не сдастся. Однако же, из всего вышло бы ужасающее оружие, заметил демон, перепрыгивая поезд и метнувшись по земле на 50 милях в час по плавной кривой вдоль берега вдоль самого забора. Тут допустимо весьма впечатляющее применение в уличных боях, хотя внутрь здания оно не слишком хорошо поместится. «В здание он проникнет вообще без проблем», — хихикнула девушка. «Плазменная горелка или клинки замечательно справятся, или просто пробить дыру в стене, однако никакого дальнобойного оружия. Он в силах с немалой скоростью метать предметы, так что нельзя сказать, что он недееспособен в всем отношении даже без добавления чего-либо несущего большую опасность», заметил напарник, выпрямляясь и заставляя меха пробежаться в полуприседе, после чего сделать сальто вперед, оттолкнувшись руками, чтобы удостовериться, что приземлиться обратно на ноги, и ухмыльнулся. «Я не был уверен, что получится. Впечатляет». Вид у остальных слегка шокированный, рассмеялась Тейлор, даже у Линды. «Чем более он используется, тем лучше становится контроль движений», одобрительно высказался демон. «Учится он, по видимости, стремительно. Со стороны теперь можно было бы практически поклясться, что он живой. Сия юная дама весьма одарена, она проделала во всех отношениях превосходную работу. Воистину исключительный шедевр проектирования, и весьма забавный. Хотя, полагаю, что ежели мы в итоге перейдем на массовый их выпуск, то придется довольно крепко поразмыслить, как предотвратить их применение ради пагубных целей. В конце концов, есть пример Святого с его людьми, что выкрали силовые костюмы дракона и вызвали с ними немалый хаос. Вероятно, потребуется очень хорошая система безопасности. Хороший аргумент, надо будет над этим подумать. Кстати, интересно, что случилось со Святым и его группой. В новостях о них уже несколько месяцев не слышно. Не имею представления. Возможно, дракон его наконец изловила, чуть заметно пожал демон плечами. Сомневаюсь, что сие имеет серьезное значение. Насколько мы знаем, он никогда не приближался к Брактонби и наверняка не имеет к тому причин. Хороший довод. В любом случае, надо присматривать за уймой преступников поближе, так что нам не нужно волноваться насчет какого-то чудика, которому не нравится дракон. «Опробуй четырехногий режим», — предложила девушка. Напарник кивнул, потянулся к соответствующей кнопке и нажал, одновременно снижая скорость до прогулочной. Мех плавно наклонился вперед, руки подстроились под работу лапами, кисти сменили конфигурацию на ступни, а кокпит скользнул назад и наклонился так, что встал вертикально. В итоге они оказались сидящими парой футов ниже, однако машина теперь была даже более устойчивой. «Интересно, насколько стремительно он может бежать вот так?» – прокомментировал Варга. «Пока мест никто не проверял. Давай выясним». Как раз о том мыслю, и демон с легкой улыбкой рванул прочь от зданий в дальний угол двора, превзойдя 60 миль в час, после чего провел ногастую версию силового заноса 19. Из-под четырех лап полетела каменная крошка. «Эй, мне же теперь это ремонтировать!» – рассмеялась Тейлор, а Варга просто усмехнулся шире, развернул меха у забора в направлении залива примерно в четверти мили от них и нажал новую кнопку. «Полагаю, сия, та, что по словам Линды снимает ограничители скорости», – прокомментировал он, на миг отпуская управление и похрустывая костяшками их пальцев. «Она еще сказала, что не уверена, что выйдет», — заметила Тейлор. «Разве есть кто-то, кто подходит лучше, чтобы прояснить сие? Навряд ли мы можем пострадать, если что-то пойдет не так. Однако сомневаюсь, что так случится, пока ее творение показывает немалую надежность», — обнажил зубы в улыбке демон. «Справедливо. Ну давай, по слову твоему», и, вновь ухватившись за рычаги, он выжал их вперед до предела. Машина сорвалась с места как ошпаренная, загребая землю ногами. Их тут же вдавило в сиденье ускорением. Кабину слегка затрясло в первый раз на памяти полудемона. Обычно система стабилизации кокпита до жути эффективно гасила движение ног, обеспечивая движение будто по рельсам. Пусть Варга и удерживал рычаги в режиме «ну давай», на приборы он поглядывал. Мех галопом несся к воде. Его ноги мелькали с такой скоростью, что были почти не видны. 60 миль в час, 80, 100, 122, а у нас место кончилось. Рванув штурвал на себя и бешено манипулируя управлением, демон заставил машину перекувырнуться, на добрых 15 футов пропахав землю, в процессе закрутив ее на месте в другом направлении, после чего затормозил юзом всего в футе внутри забора. «Чуть было не случилась неловкость», — произнес он после паузы. «Оставалось совсем чуть-чуть», — хихикнула напарница. «Он способен плыть, так что единственным риском было осмеяние», — хмыкнул Варга, поднимая меха обратно на две ноги и направляя назад туда, где Линда пялилась на них, открыв рот, а Рындалл и Кевин только что по земле не катались. И замена ограды, разумеется, он даже быстрее, чем она думала, и значительно. «Эти моторы весьма эффективны, как я помню, выдаваемая мощность куда выше, нежели изначальная гидравлика», — чуть заметно кивнул он. «Было весело. Еще раз спасибо, что позволило мне с ним поиграть. Как ты всегда говоришь, Варга, нет нужды в благодарностях, хотя они и приветствуются», — негромко заверила его мозг, чувствуя себя очень довольной. И оба погрузились в молчание, пока трусили обратно к толпе, более чем удовлетворенные работой их нового друга. «Кто-нибудь в курсе, ради чего эта встреча?» — поинтересовалась Мисси, сопровождая своих товарищей в конференц-зал. «Это как-то связано с тем жутким запахом вчера, ставлю на то, что София что-то учинила», — высказался Деннис. И все посмотрели на Карлоса. Тот посмотрел в ответ и пожал плечами. «Ваши догадки не хуже моих, все, что мне известно, сказано в мейле. Встреча с директором в полпятого в конференц-зале 6. Это должно быть связано с тем парачеловеком-бродягой, который угрожает Эбертом», — высказался Крис, отрываясь от планшета, в котором листал какую-то техническую документацию. Мисси уже дважды пришлось ненавязчиво направлять его своими силами, чтобы парень не впилился в стену. «Мы все узнаем через пару минут, так на кой напрягаться и гадать», — покачал головой Дин. Тут все посмотрели на него. «Потому что это то, что мы делаем, мужик», — отозвался Деннис. «Мы строим догадки насчет вещей, о которых не знаем, затем проводим экстраполяцию от них к не такому приятному итогу и расстраиваемся из-за этого. Все так делают», — снова ухмыльнулся он. Дин пристально посмотрел на него, чуть слышно вздохнул и тихонько покачал головой. Когда дверь лифта беззвучно открылась, они все выкатились и во главе с Карлосом направились к конференц-залу. Открыв дверь, тот запустил их внутрь. «Согласно указаниям, стражи явились», — заявил он, когда все вошли. Мисси огляделась, увидев, что кроме директора Питгат присутствуют оружейник и мисс ополчения. «Хорошо, садитесь, пожалуйста, и мы начнем», — светловолосая женщина проследила, как подростки занимают места по другую сторону большого стола. Несколько секунд она оценивающе разглядывала их, не говоря ни слова, затем опустила взгляд на толстую папку перед собой, и, полистав ее чуток, как будто задумалась. Мисси изучающе посмотрела на нее. Женщина выглядела немного усталой и напряженной, что было не то чтобы необычно. В конце концов, ее работа была как весьма утомительной, так и очень стрессовой. Но атмосфера вокруг чуточку отличалась от обычной, как если бы не так давно неприятности усугубились. Мисси надеялась, что ничего особо скверного не случилось, женщина ей скорее нравилась, даже при том, что порой могла сильно орать. Обычно после того, как Деннис выкидывал что-то особенно раздражающее, хотя и София ей также, по всей видимости, совершенно не нравилась, что было в очень немалой степени взаимно. По мнению девочки, нехватка в данный момент Софии была освежающей. «Кое-что из этого уже известно Карлосу», — заговорила директор, посверлив взглядом страницу, на которой остановилась, в течение нескольких секунд и переведя взгляд обратно на них. «Но не все. У нас своего рода ситуация, весьма необычная и потенциально как постыдная, так и опасная. Пусть я не слишком довольна, что приходится таким заниматься, выбора нет, кроме как посвятить в нее вас всех и попросить вашей помощи». Сбитые с толку ребята переглянулись. «Полагаю, четверо из вас знакомы или, по крайней мере, знают о Тейлор Эберт, дочери Динни Эберта из СРД, она посещает старшую школу Аркадия, как и вы четверо». Смотрела она на Карлоса, Дина, Денниса и Криса. Мисси с любопытством наблюдала за ними, изумляясь различию их реакций. Во взгляде Карлоса внезапно возникла задумчивость, стремительно обернувшаяся тревогой. Дин застыл с на изумление бесстрастным лицом, после чего, по ее мнению, заставил себя расслабиться. Девочка достаточно хорошо его знала, чтобы считать, что это было усилие воли. Мисс ополчение тоже странновато на него посмотрела. Деннис, что было довольно странно, слегка повернул голову и наблюдал уголком глаза за Карлосом. Выражение его глаз выдавало глубокую задумчивость. Парень производил впечатление любителя розыгрышей, каким определенно и являлся, но Мисси прекрасно знала, что он к тому же был очень умен и способен к впечатляющим логическим переходам. Рыжий сильно напоминал ей Штурма, с которым имел много общего. Обоих склонны были недооценивать, поскольку беглый взгляд на их деятельность дурачил людей, часто упускающих быстрый ум за ней. Во взгляде Криса сквозило обычное смятение. Он уставился на директора, затем огляделся вокруг. «Тейлор, да, мы знакомы, она правда милая и к тому же невероятно умная. Она мне помогла с моей неспособностью». Внимание тройки взрослых тут же сосредоточилось на нем, в исполнении директора Питгот настолько, что парень слегка отшатнулся. «Это так, мистер Джейкобс, как до этого дошло?» Вики предложила, слегка неуверенно отозвался он, выражение ее лица было странным. «Виктория Даллан, да, она, ее сестра и четверо друзей Тейлор ходят к ней домой раз в неделю для занятий по математике. Тейлор в ней неимоверно хороша и помогала им, так что Вики предположила, что она может отыскать способ помочь мне с дискалькулией», широко улыбнулся технарь, «и она помогла, а она сейчас», не отрывала взгляда директор. Мисс ополчение была, насколько мисси могла разобрать за шарфом, по-видимому, несколько удивлена, а оружейник, он чуть улыбался, это было необычно. «И как же она сумела тебе помочь, Крис?» — поинтересовался старший технарь с чем-то похожим на значительный интерес. Подошла со всевозможными тестами, немного поразмыслила над ними, затем вручила японский абак и показала, как его использовать. «Мы некоторое время попрактиковались, и, просто чертовщина какая-то, я действительно уловил идею. Такого со мной раньше никогда не случалось, ни с одним из опробованных школой методов». Крис, похоже, был воодушевлен, за что Мисси не могла его винить. Парень широко улыбался и выразительно жестикулировал в такт словам. «С ним я могу делить в столбик. Медленно, это да, пока все непросто, но куда лучше, чем все прочее, что я когда-либо пробовал. Она одолжила мне книгу, как им пользоваться, и я собираюсь вернуться в пятницу, так что мы сможем посмотреть, как пойдет. Мой репетитор в школе был в изумлении, начал разбираться, не поможет ли тот же способ другим, и сказал, что собирается обсудить это с Тейлор. Мама и папа тоже счастливы, завтра вечером мы собираемся съездить отпраздновать». Крис определенно был более чем доволен, весело подумала Мисси. Директор Питгот, с другой стороны, выглядела слегка ошарашенной, А вот оружейник излучал явственное ощущение удовлетворения. Сауриал тоже показала мне несколько трюков с ним. Ее способности к математике просто бешеные. Вы не поверите в то, что она нам показывала. Они обе думают, что я в конце концов могу освоить то же, что делает Абак, у себя в голове, что было бы невероятно. По всей видимости, в Японии народ так учили столетиями. Я покопался, когда пришел домой, и это реально интересно. Я уже сумел пройти с ним в школе тестирование, они были более чем рады, что я использую Абак в классе. Исполненный энтузиазма комментарий затих, когда парень увидел, что все на него смотрят, вид у него стал малость смущенный. Спустя секунду-другую он пожал плечами. «Простите, но вы навряд ли можете понимать, как много это для меня значит, если не имеете такого опыта. Она первая, кто вообще реально мне помог с этой проблемой. Понимаю», — кивнул оружейник, и впечатлен. «Это не то, о чем я мог бы подумать. У мисс Эберт, по видимости, замечательная широта мышления и математика. Даже математика семьи, а она стрёмная», — улыбнулся парень. «Сауриал показывала нам странную штуковину, по ее словам, детскую игрушку для обучения, как смотреть на мир. Она делала реально нечто с гравитацией, без понятия как, но если кидать его через комнату, он не летит как надо, а по странной траектории, отчего у вас болят глаза. Тейлор, похоже, в состоянии прямо-таки идеально его кидать, на это странно смотреть». Директор Питгот вскинула палец, снова его прерывая. «Вопрос?» «Да, директор, Сауриал присутствовала в доме Эбертов?» «Да», улыбнулся Крис. «Меня это тоже удивило, но я думаю, что она должна была провести там много времени. Казалось, она знает, куда идти не хуже Тейлор. Мистер Эберт, когда пришел, не удивился, увидев ее. Эми тоже хорошо это воспринимала. Полагаю, это само собой разумеется, поскольку они знают друг друга и правда хорошие друзья». «Ясно», — пригвоздила его женщина тяжелым взглядом. «А по какой причине я слышу об этом только сейчас? В конце концов, насколько помню, было вывешено постановление, что всем стражам следует свести к минимуму контакты с семьей, за исключением встречи в патруле, и докладывать обо всех контактах». Теперь Крис, видимо, занервничал. «Она не знает, что я страж. Я не знал, что она там, пока не приехал, и это был всего лишь дружеский визит». Директор не отрывал от него взгляда. Мисси наблюдала вместе с остальными. «Я не думал, что это важно», — правда осенила Криса. «В смысле, я был в восхищении, что выучил что-то новое, что может мне помочь. Сауриал была там как подруга Тейлор, никто как будто не думал, что это странно. Она делала сэндвичи, и хорошие». Мисси было его жаль, бедный парень под пристальным взором только что не лепетал. Она подумала, что это только укрепляет ощущение, что они никогда не должны узнать о времени, которое она проводит как плащ. «С чем она, вообще-то, запоздала?» «Ясно», — повторилась директор Питгот, покосилась на мисс ополчения, наблюдавшую без единого слова, и оружейника с другой стороны, который выглядел скорее уж заинтересованным, нежели встревоженным. «Ну хорошо, в этот раз мы вопрос опустим. Учитывая текущую ситуацию, у вас в любом случае будет с ней масса контактов и, полагаю, у нас нет выбора, кроме как принять, что семья здесь, чтобы остаться и в балансе, приносит городу чистую прибыль. Однако в будущем, если вы окажетесь в ситуации, относительно которой я говорила, что желаю быть уведомленной, убедитесь, что сообщили мне о ней, пожалуйста, вне зависимости от ваших личных предпочтений». «Ясно?» «Да, директор», — отозвался парень с легкой дрожью в голосе. «Значит ли это, что нам надо сообщать вам всякий раз, как мы встретим Сауриал или ее родственников?» На этот раз настало время женщине прерваться и подумать. Наконец она испустила чуть слышный вздох и покачала головой. «Полагаю, мы, вероятно, миновали этот этап. Они, похоже, в любом случае появляются в самых странных местах, а мы достаточно знаем о них, чтобы понимать, они не враждебны и на изумление не склонны к насилию, а также слабо поддаются на провокации», — заметил оружейник. «На наше счастье, да», — кивнула директор. «Просто если вы выясните что-либо особенно заслуживающее внимания на их счет, докладывайте. Помимо прочего, так мы получим какое-то представление о том, что эти чокнутые ящерицы скорее всего выкинут дальше». Во взгляде женщины как будто сквозило странное смирение. «Не то чтобы мы, вероятно, могли что-то с этим поделать в любом случае. Значит ли это, что мы можем посетить их на верфи докеров?» С усмешкой поинтересовался Деннис, судя по голосу, весьма заинтересованный именно в этом, и наверняка немедля. «Официально я бы предпочла, чтобы вы продолжали держать дистанцию», — ответила начальница. По ее лицу скользнула тень раздражения. Мисси подавила смешок при мысли, что это было по большей части из-за того, кто спросил, а не что. Директор склонна была к такому виду всегда, когда общалась с ним. Однако если окажется, что вы случайно столкнетесь с ними в социальном плане, не вижу причин не действовать как обычно. Активно же искать их, в данный момент, не то, что вызывает у меня восторг. Посмотрим, как пойдут дела. И коротко качнув головой, она сделала пару пометок, затем закрыла блокнот и сложила поверх руки. «Не сомневаюсь, что вы все уже в курсе относительно ситуации в Аркадии. Угроза приблудного парачеловека, нацелившегося на Тейла Риберт, вероятно, на ее отца и, может быть, на ее друзей вроде Далланов, взвод из СКП, допущенный для защиты в школу и сотрудничающий с охраной Аркадии, присутствие в обозримом будущем семьи, персонально защищающий Тейлор, Сауриал, официально-неофициальный член персонала на весь срок». Деннис выдал все это профессионально монотонной очередью и ухмыльнулся. «Без понятия. Спасибо», — сердито глянула на него Питгот. «Кажется, ты осветил все значимые моменты. И что там насчет Сауриал?» «В кафетерии в обед было много разговоров, директор», — пояснил Карлос, осторожно ткнув Денниса под ребра. «Сауриал и Тейлор рассказали про большую часть, а затем одна из учителей сделала объявление. Сауриал потратила полчаса, отвечая на вопросы. На данный момент, похоже, никто не встревожен. С ней и школьным персоналом заодно все думают, что они контролируют ситуацию, но ходит уйма слухов о том, кто этот парачеловек. И это все есть и на местной ветке ТХО. Люди доходят до самых диких версий, кто это может быть, и почему они нацелились на Тейлор». Он пожал плечами. «Хотя, похоже, ни у кого нет сколько-нибудь верного представления. Это София, так ведь?» Внезапно произнес Деннис, снова надев то расчетливое выражение, привлекая внимание мисси. Все повернулись к нему, взрослые, с нейтральными выражениями на лицах. Слухи месяцами ходили, что в Уинслоу случилась какая-то гадость, а пара человек говорила, что есть связь с паралюдьми. Софию сняли с активных дежурств примерно в то же время и с тех пор заперли здесь. Половина персонала в Уинслоу, включая директора, либо ушла по собственному желанию, либо уволилась, а совет попечителей сходит с ума. Тейлор перевели в Аркадию в середине января, и я слышал, что она ушла из Уинслоу после того, как с ней случилось что-то неприятное. А теперь София исчезла без следа, СКП по всей Аркадии, семья по всей Аркадии, бродяга-парачеловек угрожает Тейлор. Это София. Рыжий откинулся назад и скрестил руки. Комната погрузилась в молчание. Мисси уставилась на него, думая о том, что парень сказал, и что она читала на ПХО и в новостях. Насколько девочка видела, все сходилось, хотя она и не была знакома с этой Тейлор. «Превосходный анализ», — одобрительно произнес оружейник. «Разумеется, ты прав. Поставьте запись», — вздохнула директор. Герой потянулся и нажал соответствующую кнопку на пульте в столе, отчего экран развернулся из потолка. «Ничто из этого не подлежит обсуждению за пределами этого помещения. Это и конфиденциальные данные СКП, и личная информация Рибертов. Оставляю вам решать, кого вы менее желаете расстроить, меня или семью. Ни то, ни другое хорошей мыслью не будет, уж поверьте». Они посмотрели запись. Когда она закончилась, воцарилась тишина, пока Деннис не хмыкнул. «Заметка на будущее, не выводить Эбертов». Это было эпично. Сучек обработали как надо. А почему София была такой гадкой с этой девушкой, Тейлор? Поинтересовалась неслабо озадаченная мисси. Это явно продолжалось долгое время, но даже для Софии было немного чересчур. И что там было насчет шкафчика? Директор Питгот извлекла из папки несколько копий доклада на трех страницах и толкнула их в сторону стражей. Это отредактированный информационный брифинг о том, что привело к только что увиденному вами. Как я уже говорила, информация конфиденциальная. Я показываю ее вам только потому, что требуется определенный контекст. Все принялись читать. Мисси стало плохо на середине первой страницы, а к тому моменту, как она закончила, девочка была в ярости. Да когда же София так могла? Выплюнула она. И почему? Что ей Тейлор такого сделала? Девочка определенно негодовала за ту, кого даже не встречала, особенно поскольку могла сопоставить уровень, основываясь на том, как София доставала ее. Насколько мы знаем, Серьезной причины не было, в глазах мисс ополчения сквозила ярость. Она не вполне в себе, подозреваю, определенно гораздо агрессивнее, чем мы осознавали, и, похоже, большая часть изливалась на мисс Эберт. Ее куратор и бывшая директор Уинслоу активно покрывали большую часть, вплоть до инцидента со шкафчиком. Какой бы ни была причина, мистер Эберт, по всей видимости, оставался не в курсе до того момента, однако когда узнал, то принял немедленные и на изумление эффективные меры. Мы подозреваем, что его также поддержала семья. Удивлен, что Сауриал оставила Софию в живых, Деннис уронил свою копию на стол, хлопнув ладонью. Полагаю, она хотела позволить мистеру Эберту это уладить. Но могу понять, почему она наверняка сильно не в восторге от Софии. Черт, я не в восторге от Софии, если на то пошло. Сомневаюсь, что вообще кто-либо, пробормотал Дин, качая головой с бледным видом. Боже, это было мерзко. А ты все это время знал, верно? Повернулся Деннис к Карлосу, у которого на лице тут же мелькнула тень вины. Был приказ ничего не говорить, тема деликатная была, с защищающимися нотками отозвался он. Карлос не сделал ничего неправильного, только то, что я ему велела, рявкнула директор Питгот. Забудем пока об этом. Главное то, что вы понимаете. София не тут, в бегах, вооружена, опасна и почти наверняка рано или поздно собирается предпринять попытку какой-нибудь бессмысленной формы мести в адрес Эбертов. Скорее всего и других тоже, у нее имелись претензии почти ко всем, кто попадался ей на пути, однако предположительно они приоритетные цели. Вооружена, переспросил Карлос. Проверка показала, что из оружейной пропало личное оружие и некая часть боеприпасов вместе с некоторыми другими элементами, сообщила мисс ополчения. Это случилось непосредственно после побега Софии, так что мы предполагаем, что в ответе она. Более чем вероятно, что она также где-то имеет схрон с оружием и задержалась его опустошить по пути из города. Это помимо всего прочего, что она отыскала. Есть реальные риски для Аркадии, уточнил Крис. Мы не знаем, но обязаны предположить, что да, отозвалась мисс ополчения. Скорее всего, она попытается напасть на них дома, однако то, что она может отправиться за девочкой в школу или же будет зачем-либо угрожать кому-то из ее друзей, определенно не относится к невозможному. Вот почему там патруль из КП и вот почему Тейлор сопровождает Сауриал. Пока мы не поймаем Софию, Эберт и ряд иных лиц под угрозой, и потому-то с этого момента вы будете носить с собой это, добавила директор Питгот, наклоняясь в сторону и беря с кресла рядом коробку. Она поставила ту на стол поверх папки, открыла и повернула так, чтобы они могли заглянуть внутрь. Мисси изучила тазер модели 3 СКП, маленький, использующийся для работы под прикрытием, и, подняв брови, посмотрела на товарищей по команде. «Даже в школе», — уточнил с очень удивленным видом Карлос. «Особенно в школе», — произнесла директор. «Они в курсе. Есть ряд ограничений. Вы не показываете их никому ни при каких обстоятельствах, если только не присутствует явная угроза жизни. И даже тогда сперва предпринимаете попытку связаться с представителями СКП на местах, в идеале с лейтенантом Пратчеттом. Мы не хотим, чтобы вы раскрывали свой статус паралюдий, если будет какой-то выбор. Поняли? Да, директор, раздался хор. До дальнейших распоряжений вы отвечаете за то, что это оружие не попадается на глаза, в порядке и готово к использованию. Даже вашим родителям не следует знать, что они у вас, и, если они их найдут, вы уведомите меня лично и незамедлительно. Как я уже говорила, сама тема весьма деликатна, и мы не хотим, чтобы пресса, ПХО или любой другой неподконтрольный деятель получили хоть что-то из этой информации. С позором для СКП было бы затруднительно разобраться политически, а надо также учитывать семью и СРД. Если бы у меня был выбор, я бы обошлась без этого, но при текущих обстоятельствах, вид у женщины был раздосадованный. А почему София не в тюрьме? Поинтересовался Дин. В смысле, судя по докладу, то, что она сделала, это почти убийство. Или непредумышленное как минимум. Тейлор могла бы умереть в том шкафчике. Или, если на то пошло, серьезно травмироваться, умственно если не физически. Мисс Эберт, по видимости, изумительно быстро оправляется, сообщила директор. По результатам знакомства, она, кажется, не страдает ни от каких болезненных эффектов. И согласна, Софию следовало арестовать и тут же предъявить обвинение в нападении. К сожалению, по причинам слишком сложным, чтобы вдаваться в них сейчас, политики потребовали, чтобы она оставалась доступной, радости на ее лице не было ни капли. По моему мнению, это ошибка, та, которая, похоже, и породила последующие события. Когда мы ее поймаем, я сделаю все, чтобы удостовериться, чтобы исправить ситуацию как можно скорее. Если Сауриал ее поймает, вам наверняка не потребуется предпринимать ничего, кроме как заказать надгробие, хмыкнул Деннис. Я бы предпочла обойтись без этого, пробормотала директор Питгот, хотя не похоже было, что она не согласна с этим замечанием. Следующие 20 минут пятерки стражей показывали и рассказывали соответствующие темы. Когда же директор наконец была удовлетворена тем, как они понимают ситуацию и все последствия, то раздала 4 тазера всем, кроме Мисси, чувствовавшей себя немного за бортом, пока не подумала, насколько же она может быть опаснее, чем какая-то мелкая электрическая пушченка. Если увижу Софию, она месяцами будет гадать, какого черта приключилась, с адской усмешкой подумала девочка. Может быть, я ее даже однажды выпущу. Старшая девушка ей не нравилась до того, как стало известно о ее увлечениях, а теперь нравилась еще меньше. Вы все с ними тренировались, однако пройдете курс для освежения навыков с мисс ополчения сегодня вечером, прежде чем отправляться в патруль, закончила директор, выдав, довольно неохотно, последний тазер Деннису. Не напортачьте. Я буду очень расстроена, если так выйдет. Мы будем очень осторожны, директор заверил ее Карлос. Верно, ребята, добавил он, поворачиваясь и впиваясь в Денниса тяжелым взглядом. Разумеется, капитан Карлос, фыркнул рыжий, отрывисто салютуя приятелю. Чистый профессионализм. Вы можете нам верить, директор. Та одарила его тяжелым взглядом, вызвавшим ответную улыбку. Почему-то это меня совершенно не убеждает. Впрочем, выбора нет. Помните, все это имеет высокий гриф секретности. Свободны, мэм, уважительно произнес Карлос, поднимаясь на ноги. Остальные проделали то же. Встретимся на стрелковом полигоне через 15 минут, сообщила им мисс ополчения. Кивнув, старший член группы повел остальных на выход, затем обратно к лифту. Парни очень осторожно несли свои новые игрушки. Когда же дверь скользнула, закрываясь, он тяжело вздохнул. Б. Деннис, тебе обязательно было так поступать прямо у нее на глазах, однажды. Деннис только фыркнул и продолжил с интересом на лице читать маленькую инструкцию, прилагавшуюся к оглушающему оружию. Мисси с легкой улыбкой наблюдала за ним, прислонившись к задней стенке лифта, пока они спускались в молчании. Интересно, что Деннис это вычислил, заметила Ханна спустя несколько секунд после того, как за стражами закрылась дверь. Парень и в лучшие времена раздражает, однако едва ли дурак, произнес Колин. Я лично не особо удивлен. Все данные были в наличии. Более интересен тот факт, что мисс Эберт, по-видимому, посоветовала способ помочь Крису с его дискалькулией. Успешный способ. Я никогда не рассматривал Абаки, он кажется задумчивым, подумала женщина. Может, и мне стоит. Девушка явно очень умна и с талантом решать проблемы. Если он и правда сможет преодолеть свою неспособность, это сделает его технарство значительно эффективнее. Сауриал учит ее математике семьи, заметила директор Питгот. И почему это звучит несколько тревожно? Столкнувшись с математикой семьи, я лично был очень впечатлен. Если мисс Эберт в состоянии ее понять, это говорит о ее способностях, которые, как я вижу, изумительно высоки. Вероятно, выше уровня, с которым может совладать большая часть профессиональных математиков, отозвался, посмотрев на нее, герой. Это совпадает с тем, что вам сообщил персонал Аркадии. Юная особа, по всей видимости, обладает немалыми талантами. Как думаете, свидетельствует ли это, что она и правда схватила в шкафчике триггер? Медленно произнесла Ханна, глядя на обоих. Может, получила какую-то способность умника на основе математики. Эмили встретила ее взгляд и покачала головой. Не скажу, что это невозможно, однако я проверяла ее табели до поступления у Уинслоу в младших классах. Она определенно была одаренной до того, как начался весь этот бардак. Оценки по математике и смежных дисциплинам были очень высокими. Если, как мы подозреваем, Эберты были в контакте с семьей, возможно, в течение многих лет, не является невероятным, что ей какое-то время преподавали их собственную версию математики, а возможно, и иные предметы. Хорошо это или плохо, прямо сейчас я решить не могу. Интересно, а если она обладает хорошим рабочим пониманием этой разновидности математики, что в любом случае вполне может быть квалифицировано согласно низкому рейтингу умника», — произнес Колин после паузы. «Со слов Криса, она может понимать по меньшей мере достаточно, чтобы использовать учебное пособие семьи, что вполне может означать, что она немало знает о их техниках манипуляции измерениями. Если его доклад точен, устройство должно делать что-то необычное с гравитацией, возможно через дробномерные модификации, как в случае брони Метиды и Анты. Однако мисс Эберт, по видимости, в состоянии с этим справиться». Эмили переглянулась с Ханной. «Вообще, это подразумевает ряд интересных моментов», — продолжил он с задумчивым выражением. «Во-первых, этому могут научиться и понять обычные люди. Во-вторых, семья вполне может быть в контакте с Эбертами дольше, чем мы думали. Возможно, с рождения девочки. Хотя понятия не имею, как или зачем. Для меня это подразумевает, что семья доверяет, любит и определенно будет из кожи вон лезть, чтобы защитить как Динни, так и Тейлор Эбертов», — вздохнула Эмили. «Не то чтобы я и правда в этом сомневалась». Ее телефон издал негромкий звук, заставив себя достать и посмотреть на экран. «Сержант Фокстон еще у докеров», — воскликнула директор с легким удивлением. «С какой стати? Ему следовало уже закончить их обучение и быть на пути обратно». Телефон снова подал сигнал, так что она в него потыкала и уставилась. «Ох, да бога ради», — протянула наконец женщина его Ханне. Колин взглянул на экран той через плечо. При виде фото здорового синего с оранжевыми сигнальными полосами двуного меха, который тот показывал, Ханна почувствовала, как ее брови лезут на лоб, а в животе начинает посасывать под ложечкой. «Какого черта творится в этом треклятом городе?» — проворчала Эмили. «Ящеры по всей территории, стражи третируют гражданских, а теперь и краткий союз работников доков изготавливает хороботов прямо из научно-фантастического романа, с технарствующей женщиной-кошкой в качестве вишенки на торте. Откуда все эти люди берутся?» Телефон в очередной раз загудел. Теперь это был короткий видеоролик. Покосившись на Эмили, Ханна по исполненному смирения жесту запустила его. Все дружно смотрели, как кошкообразная технарь закрывает кокпит своей машины, запускает ее и устраивает пробежку на высокой скорости с изумительно плавными движениями. Гораздо, гораздо убедительнее любого подобного устройства, которое Ханне доводилось видеть ранее. Ощущение у нее в желудке стало чуть хуже. «Очень впечатляет», — одобрительно произнес Колин. «Интересно, какая там трансмиссия? Для гидравлических приводов слишком быстро, если только они не работают при запредельных давлениях, и потребовался бы большущий тепловой радиатор. Не вижу ничего такого рода. Возможно, какая-то разновидность электромотора». Технарь затих, доставая один из своих блокнотов и что-то набрасывая. «Ханна, не могла бы ты запустить повтор, пожалуйста?» — добавил он рассеянно, продолжая рисовать и проводя на полях расчеты. Ханна бросила телефон на стол перед ним и нажала пуск, сочувственно глядя на Эмили, накрывшую лицо рукой, из-под которой доносилось тихое бормотание. Такой уж выдался денек. Примечание к части. Уважаемые читатели, это крайняя глава на текущий год. Прошу прощения за позднюю публикацию, однако завтра я уезжаю в отпуск и очень хотел сделать вам небольшой подарок. С наступающим. Глава 220. Мех и разбор полетов. Примечание к части. Дорогие читатели, с Новым годом и Рождеством. Привет, парни, поздоровалась Тейлор, подойдя к Кевину и Рэндаллу, дружно пялившихся с завистью на Михалинды. «Что вас сюда привело? Хотели потусить, сказать привет и кое о чем перетереть, однако теперь в основном попробовать эту штуку», — отозвался Кевин, не отрывая от этой глаз. «Вставайте в очередь, перед вами еще немало народу», — с удовлетворенным видом произнесла Линда собственной персоной. Друзья, не сговариваясь, огляделись, увидев, как уйма народу по-прежнему терпеливо ждет, когда можно будет забраться в меха. «А откуда у вас попкорн?» — поинтересовался Динни, внезапно обратив внимание, что большинство присутствующих жует закуску. «Зефрон решил, что нам надо чего-то перекусить», — проинформировал Марк, проходивший мимо и услыхавший фразу. «Дальше будут хот-доги». «О, ради, это уже просто черте что на территории», — вздохнул Динни. «Однако это весело, правда?» — хмыкнул Рэндалл. «Вы-то это не поддерживаете, не так ли?» — поинтересовался мужчина с легким раздражением. «Это натуральный дурдом и, как бы дело ни оборачивалось, не представляю, чтобы стало не так в ближайшее время». «Справедливо», — рассмеялся Рэндалл. «Надо идти, присмотреть за этими ребятами, так что увидимся позже», — вставила Линда, кивнула всем и свинтила помогать следующему представителю докеров, в изумлении пялившемуся на мех, взобравшись на борт. «Сержант Фокстон хочет по-быстрому перекинуться словечком, пока вы не ушли, босс», — сообщил Марк, отрываясь от наблюдения за технарем. Все развернулись туда, где стоял и также с огромным интересом наблюдал взвод из СКП. Все его бойцы сумели опробовать меха, выбираясь из него с выражениями на лицах от глубокого впечатления до неприкрытой зависти. «Ну хорошо, джентльмены, наверняка еще увидимся», — босс кивнул обоим невзаправду злодеям и направился к СКПшникам. Тейлор с интересом прислушалась со своего места, слыша, как отец подтверждает, что охранники, к его и Марка удовлетворению, успешно прошли тренировку с новым снаряжением. Запахи давали тому дополнительное доказательство, с легкой улыбкой подумалось ей. Этого мужа к тому же очень впечатлил мех. Несколько секунд она слушала, как тот задает пару вопросов с задумчивым видом и гадала, что будет в его докладе директору Питгот. Пусть первая демонстрация перед очевидно пребывающими на стороже сотрудниками СКП и не входила в первоначальный план, им это наверняка пойдет на пользу. Когда Линда через пару дней придет в СКП для тестирования сил, более чем вероятно, что у них уже будет довольно полное представление о том, что она может. Или, по крайней мере, что, как они думают, она может. Тейлор была вполне уверена, что полный охват способностей их подруги чуточку шире, нежели степень готовности властей, и это забавляло полудемоницу. К ним присоединились Митида с Эми, болтающие с Зифроном. «Привет», — поздоровался тот, протянув ей с усмешкой хот-дог. «Уже вернулись, просто не могли оставаться в стороне», — хмыкнул Рэндалл. «И, похоже, это было верным решением. Эта штука невероятна, весьма хороша», — согласилась Лиза, оглядываясь через плечо на меха, который теперь снова трусил по двору. Линда с одобрительным интересом наблюдала, как новый пилот добрался до рычагов машины. «Реально впечатляет, сколько народу может настолько хорошо ей управлять. Куча опыта с тяжелой техникой, полагаю», — произнесла Тейлор. «Плюс система управления Виктора чудо как хороша. Спорю, что даже ребенок смог бы им управлять после краткого инструктажа. А у этих парней и вовсе никаких проблем не возникло бы», и спустя миг сделала приглашающий жест в сторону офиса ОСП. «Пошли, давайте уединимся. Можете попробовать позже, когда все прочие наиграются». Бросив последний долгий взгляд на стремительно движущуюся технику, оба молодых человека согласно кивнули. Их группа направилась обратно к офису. Кевин на секунду остановился у своего грузовика, чтобы достать сзади здоровый кейс для путешествий. Придержав открытой дверь, Тейлор его дождалась. «Новая игрушка?» — с любопытством поинтересовалась она. «Пахло синтетикой и электричеством. Старая, которую я привел в порядок», — отозвался технарь. Внутри, едва дверь заперли, оба стащили свои балаклавы. Кевин напустил кейс и яростно почесал голову. «Блин, эта штука чешется», — пожаловался он. «Почему бы не разработать что-то чуть более эффективное?» С легкой усмешкой поинтересовалась Эми. «Бога ради, да кто еще использует просто балаклавы? Вы, ребята, всегда выглядите будто статисты из паршивого криминального боевика. Кроме тех случаев, когда мы реально круты в хороших костюмах, не так ли?» — уточнил, улыбнувшись Рэндаллу. Трое девушек переглянулись. «Эм». Улыбка парня увяла. Лиза фыркнула. «Не волнуйся, это Степ», — заверила она гостей. «Порой вы и правда выглядите круто. Типа как, с грехом пополам», — добавила Эми, растекаясь по креслу и потягиваясь, а затем расслабляясь. «Более-менее. Ну, не стоит нас так захваливать, а то зазнаемся», — огрызнулся Рэндалл, садясь рядом и выкладывая ноги на стол. «Большое спасибо, девчата. Всегда пожалуйста», — хихикнула целительница. «В любом случае, как у вас дела? Модификации еще работают?» —